Глава 26. Атлантический океан. Уже целых 2 часа неслось Омбу по огромному озеру, а берега все не было видно. Огонь, пожиравший дерево, мало-помалу угас. Главная опасность этой жуткой переправы миновала. Майор сказал, что не будет ничего удивительного, если им удастся спастись. Течение продолжало нести Омбу в том же направлении, с юго-запада на северо-восток. Темнота, лишь изредка освещаемая запоздалой молнией, вновь стала непроницаемой. Паганель тщетно старался разглядеть что-либо на горизонте. Гроза затихала, тучи рассеивались. Крупные капли дождя сменились мелкой водяной пылью, мчавшейся по ветру. Омбу неслось по бурному потоку с такой поразительной быстротой, словно под его корой был скрыт какой-то мощный двигатель. Казалось возможным, что оно будет нестись так целыми днями. Около 3 часов утра майор, однако, заметил, что корни Омбу порой задевают за дно. Потом Остин с помощью оторванной от дерева ветки нащупал дно и установил, что оно поднимается. Действительно, минут через 20 почувствовался толчок, и Омбу сразу остановилась. «Земля! Земля!» — громогласно воскликнул Паганель. Концы обгоревших ветвей наткнулись на какую-то неровность почвы. Никогда, кажется, ни одна мель не приносила столько радости мореплавателям, как эта, ведь она была для них гаванью. Роберт и Вильсон, первыми выскочившие на твердую землю, уже кричали восторженное «Ура!». Как вдруг послышался знакомый свист, раздался лошадиный топот, и из мрака показалась высокая фигура индейца. «Талькав!» — воскликнул Роберт. «Талькав!» — подхватили в один голос все его спутники. «Амигос!» — отозвался патагонец. Он ждал путешественников на том месте, куда их должно было вынести течение, так же, как оно вынесло туда и его самого. Патагонец поднял Роберта и прижал его к своей груди. Экспансивный географ бросился к нему на шею. Гленарван, майор и моряки, радуясь, что снова видят своего верного проводника, крепко, с дружеской сердечностью пожали ему руку. Затем патагонец отвел их в сарай одной покинутой экстанции, находившейся поблизости. Там пылал большой костер, у которого они обогрелись. На огне жарились сочные куски дичи. Новоприбывшие съели их до последней крошки. И когда они несколько пришли в себя, никому из них просто не верилось, что им удалось избежать стольких опасностей и от воды, и от огня, и от грозных аргентинских кайманов. Талькав в нескольких словах рассказал Паганелю, как он спасся, добавив, что обязан этим всецело своему неустрашимому коню. Потом Паганель попытался разъяснить патагонцу новое, предложенное им толкование документа, и поделился с ним теми надеждами, которые это толкование сулило. Понял ли индеец остроумные гипотезы ученого? В этом можно не сомневаться. Но он видел, что друзья его довольны и питают какие-то надежды, а большего ему и не требовалось. После такого дня отдыха на Омбу нашим отважным путешественникам не терпелось снова двинуться в путь. К 8 часам утра они уже были готовы выступить. При таком отклонении к югу от всех экстанций и Саладера им было невозможно раздобыть какие-либо средства передвижения. Приходилось идти пешком. Впрочем, предстояло пройти всего лишь 40 миль. Да и Таука еще могла время от времени подвести одного, а при надобности и 2 утомленных пешеходов. А за 36 часов можно было добраться до берегов Атлантического океана. Оставив позади себя огромную лощину, еще всю затопленную водой, наши путешественники двинулись по более возвышенным местам. Вокруг расстилался тот же однообразный аргентинский пейзаж. Иногда встречались насажденные европейцами рощицы. Туземные же деревья растут только по окраинам степей и на подступах к мысу Корриентес. Так прошел день. Близость океана стала чувствоваться уже на следующий день, когда До него оставалось еще миль 15. Пригибая к земле высокие травы, дул ветер вероцон, имеющий ту любопытную особенность, что он дует во вторую половину дня и ночи. На тощей почве росли редкие лески низких древовидных мимоз и кусты акации. Порой на пути встречались лагуны соленой воды, блестевшие словно куски разбитого стекла. Они затрудняли путь, так как их приходилось обходить, а наши пешеходы спешили, стремясь в тот же день добраться до озера Саладо у Атлантического океана. Надо признаться, что они порядочно устали, когда в 8 часов вечера увидели песчаные дюны в вышиной сажени в 20, высевшиеся у пенистой границы океана. Вскоре послышался и протяжный рокот прилива. «Океан!» — крикнул Паганель. «Да, океан!» — подхватил Талькав. И наши пешеходы, казалось, еле передвигавшие ноги, все же взобрались с замечательным проворством на дюны. Но уже стемнело. Нельзя было ничего разглядеть в безбрежном сумраке. Донкана не было видно. «А все же он здесь!» — воскликнул Гленарван. «Он ожидает нас, лавируя у этих берегов». «Завтра мы его увидим», — отозвался Мак-Напс. Остин стал окликать невидимую яхту, но никакого ответа не последовало. Дул свежий ветер, и море было довольно бурное. Облака шли на запад, и брызги пенящихся валов долетали до верхушек дюн. Если бы Дункан даже и был на условленном месте встречи, то вахтенный все равно не смог бы не слышать этот крик, не ответить на него. На этом берегу кораблям нигде нельзя было найти себе прибежище. Ни залива, ни бухты, ни бухточки. Берег состоял из длинных песчаных отмелей, далеко уходивших в море. А такие отмели представляют для судна большую опасность, чем выступающие из воды рифы. Подобные песчаные отмели усиливают волнение, и бури здесь особенно свирепы. Судно, попавшее в бурную погоду на эти песчаные отмели, обречено на верную гибель. Было, конечно, более чем естественно, что Дункан при этих условиях держался вдали. Джон Манглс вообще всегда очень осторожный, со свойственной ему предусмотрительностью, несомненно, не решился бы приблизиться к берегу. Таково было убеждение Тома Остина. Он уверял, что Дункан находится от берега на расстоянии не меньше 5 миль. Майор советовал своему нетерпеливому кузену покориться необходимости. Раз не было никакой возможности рассеять этот мрак, зачем же понапрасну утомлять свои глаза, тщетно всматриваясь в темный горизонт? Высказав свои соображения, Мак-Напс устроил под прикрытием дюн подобие лагеря. Здесь за последним ужином этого путешествия были съедены остатки провизии. Затем каждый, по примеру майора, вырыл себе в песке яму поудобнее, улегся в нее, скрылся до подбородка огромным одеялом песков и заснул тяжелым сном. Один Гленарван бодрствовал. Дул сильный ветер, и океан все еще не успокаивался после бури. Волны с громовым шумом разбивались у дюн. Гленарван был взволнован сознанием, что Дункан находится так близко от него. Нельзя было думать, что корабль еще не дошел до условленного места встречи. 14 октября Гленарван покинул бухту Талькагуана и 12 ноября достиг берегов Атлантического океана. Если в эти 30 дней отряд пересек Чили, перевалил через Кордильеры, перебрался через Пампасы и Аргентинскую равнину, то, конечно, за это время Дункан успел обогнуть мыс Горн и достичь условленного места на противоположном берегу американского материка. А такая быстроходная яхта опозданий в пути не знала. Правда, недавняя яростная буря должна была буйно разгуляться на просторах Атлантического океана, но Дункан был хорошим судном, а его капитан — хорошим моряком. И раз Дункан должен был прийти сюда, значит, он и пришел. Эти размышления не могли, однако, успокоить Гленарвана. Когда сердце борется с рассудком, рассудок редко бывает победителем. А сердце Гленарвана чуяла в окружающем мраке всех тех, кого он любил. Дорогую Элен, Мэри Грант, экипаж Дункана. Гленарван бродил по пустынному берегу, на который набегали светившиеся фосфорическим блеском волны. Он всматривался, прислушивался. Порой ему казалось, что в море светится какой-то тусклый огонек. «Я не ошибаюсь», — сказал он себе. «Я видел свет судового фонаря. Фонаря Дункана. Ах, почему глаза мои не в силах проникнуть сквозь этот мрак?» И вдруг он вспомнил, как Паганель уверял, что он никтолоп, что он видит ночью, а и Гленарван пошел будить географа. Ученый крепко спал в своей яме, как вдруг сильная рука извлекла его из этого песчаного приюта. «Кто это?» — крикнул он. «Это я, Паганель». «Кто вы?» «Гленарван. Идемте, мне нужны ваши глаза». «Мои глаза?» — переспросил Паганель, протирая их. «Да, ваши глаза, чтобы разглядеть в этой тьме наш Дункан. Ну, идемте же». «Черт, побери нектолопию», — мысленно сказал себе географ, впрочем, очень довольный тем, что может быть полезен Гленарвану. Паганель вылез из своей ямы, потянулся и, разминая окоченевшие члены, побрел вслед за Гленарваном на берег. Гленарван попросил его вглядеться в темный морской горизонт. В течение нескольких минут ученый самым добросовестным образом занимался созерцанием. «Ну, вы ничего не видите?» — спросил, наконец, Гленарван. «Ничего. Да тут и кошка ничего бы в двух шагах не увидела. Ищите красный или зеленый свет, то есть свет фонарей правого или левого борта судна». «Да не вижу ни зеленого, ни красного света, все черно», — ответил Паганель. Глаза географа невольно смыкались. В течение получаса он машинально ходил за своим нетерпеливым другом. Время от времени его голова падала на грудь, и он резким движением снова поднимал ее. Но он шел, как пьяный, не отвечая на вопросы и сам ничего не говоря. Гленарван посмотрел на Паганеля. Паганель спал на ходу. Гленарван взял ученого под руку и отвел его, не будя, к яме. На рассвете всех поднял на ноги крик Гленарвана. «Дункан! Дункан! Ура! Ура!» — отозвались его спутники, бросаясь к берегу. В самом деле, в милях в пяти в открытом море виднелась яхта. Убрав нижние паруса, она шла под малыми парами. Дым, выходивший из ее трубы, терялся в утреннем тумане. Море было бурное, и судно такого тоннажа, как и яхта, не могло без риска подойти к дюнам. Гленарван, вооружившись подзорной трубой Паганеля, следил за ходом Дункана. Джон Манглс, видимо, еще не заметил своих пассажиров. Ну а тут Талькав, зарядив свой карабин, выстрелил из него по направлению яхты. Все стали прислушиваться, а главное — вглядываться. Трижды, будя эхо в дюнах, прогремел карабин индейца. Наконец, у борта яхты появился белый дымок. «Они увидели нас!» — воскликнул Гленарван. «Это пушка Дункана!» Еще несколько секунд, и глухой выстрел донесся до берега. Дункан сделал поворот и, ускорив ход, направился к берегу. Вскоре с помощью подзорной трубы можно было увидеть, как от борта яхты отвалила шлюпка. «Миссис не сможет сесть в шлюпку», — проговорил Том Остин. «Море слишком бурное». «А тем более не сможет этого сделать и Джон Манглс», — отозвался Мак Напс. «Ему нельзя оставить свое судно». «Сестра! Сестра!» — повторил Роберт, протягивая руки к яхте. Ее сильно качало. «Ах, как мне не терпится попасть на Дункан!» — воскликнул Гленарван. «Терпение, Эдуард!» — сказал майор. «Через 2 часа вы там будете». 2 часа! Но, конечно, шестивесельная шлюпка не могла проплыть оба конца в более короткий срок. Патагонец, скрестив на груди руки, стоял рядом со своей таукой и спокойно смотрел на взволнованный океан. Гленарван взял его за руку и, указывая на Дункан, сказал: едем с нами». Индеец покачал тихонько головой. «Едем, друг», — повторил Гленнерван. «Нет», — мягко ответил Талькав. «Здесь Таука, там пампасы», — прибавил он, со страстной любовью указывая на беспредельные, расстилающиеся кругом равнины. Гленнерван понял, что индеец никогда не согласится покинуть степь, где похоронены его предки. Он знал, какую благоговейную привязанность питают эти сыны пустыни к своему родному краю. И он больше не настаивал, только крепко пожал Талькаву руку. Гленнерван не стал спорить с индейцем и тогда, когда тот с улыбкой отказался принять плату за свой труд, сказав «из дружбы». Взволнованный Гленнерван ничего не смог ему ответить. Ему очень хотелось оставить честному индейцу хоть что-нибудь на память о его друзьях-европейцах, но у него ничего не было. И оружие, и лошади — все погибло во время наводнения. Спутники его были не богаче его самого, и вот когда Гленнерван ломал себе голову над тем, как отблагодарить бескорыстного проводника, его вдруг осенила счастливая мысль. Он вынул из своего бумажника драгоценный медальон с дивным портретом кисти Лоуренса и подал его индейцу. «Моя жена», — пояснил он. Талькав с растроганным видом посмотрел на портрет. «Добрая и красивая», — сказал он просто. «Роберт Паганель, майор, Том Остин, оба матроса один за другим трогательно простились с Талькавом. Эти славные люди были искренне огорчены разлукой с их отважным, преданным другом. Индеец всех их прижал поочередно к своей широкой груди. Паганель заставил его принять в подарок карту Южной Америки и обоих океанов, на которую Патагонец не раз посматривал с интересом. Географ отдал то, что у него было самого драгоценного. А что же касается Роберта, то единственное, чем он располагал, это ласками. И он с жаром излил их на своего спасителя, не позабыв уделить часть их и Тауке. Но к берегу уже подходила шлюпка Дункана. Проскользнув между двумя отмелями, она врезалась в песчаный берег. «Как моя жена?» — спросил Гленнерван. «Как сестра?» — крикнул Роберт. «Миссис Гленнерван и мисс Грант ожидают вас на яхте», — ответил старший матрос. «Но надо спешить, сэр», — прибавил он. «Нельзя терять ни минуты, уже начался отлив». Все последний раз обняли индейца. Талькав проводил своих друзей до шлюпки, уже спущенной на воду. В тот миг, когда Роберт садился в шлюпку, индеец схватил его на руки и с нежностью поглядел на мальчика и сказал: «Знай, теперь ты настоящий мужчина». «Прощай, друг, прощай», — еще раз промолвил Гленнерван. «Неужели мы никогда больше не увидимся?» — воскликнул Паганель. «Куин сабе», — ответил Талькав, поднимая руку к небу. «Кто знает?» — это были последние слова индейца. Их заглушил свист ветра. Матросы оттолкнулись от берега. Шлюпка, уносимая отливом, направилась в открытое море. Долго еще над пенившимися волнами вырисовывалась неподвижная фигура Талькава. Но мало-помалу она стала уменьшаться и, наконец, совсем исчезла из глаз его друзей. Час спустя Роберт первый взбежал по трапу на Дункан и бросился на шею Мэри Грант. Под гремевшие кругом радостные крики «Ура!», которыми экипаж яхты приветствовал возвращение Гленнервана и его спутников. Так закончился этот переход через Южную Америку, совершенный без малейшего отклонения от прямой линии. Ни горы, ни реки не могли заставить наших путешественников отклониться от намеченного пути. И если этим самоотверженным, отважным людям не пришлось бороться с людской злобой, то стихии, не раз обрушиваясь на них, подвергали их суровым испытаниям.